Ха-ха, мне нравится его страх. Да, это лучшая расплата за то, что пережил я. Уверен, сейчас он согласится даже дерьмо за мной убирать, лишь не быть съеденным мною. А то, что он поверил в это, так ничего удивительного. В нашем мире каннибализм не редкость. Да, и я думаю, если бы возникла резкая нужда, и впрямь приказал бы его убить и съесть. Ладно, второй вариант, ты поклянешься мне в верности и будешь служить мне. Как тебе? Ты рад? Рад ведь? Рад, он очень рад. Вон как радостно кивает. Вот и хорошо, вот и славно, что мы разобрались во всем. Сейчас Джанго тут поработает с ним немного, и заставлю его вместе с остальными его ребятами встать на весла и грести. Пусть побудут рабами немного. Как-никак это их вина, что мой родимый Биг Топ в таком состоянии. Я идиот. Тупой, безмозглый идиот. Я просчитался, я крупно просчитался. Решив, что этот рыжий ублюдок внял моему объяснению, я потерял к нему интерес. Полностью утратил бдительность и повернулся к нему спиной. Это то и стало моей ошибкой. Эль Драго был взбешен и одновременно напуган. Яркая все поглощающая ярость и дикий первобытный страх. Эти два сильных противоречивых чувства сейчас преобладали в нем. Этот человек его пугал. Эль Драго еще никогда в жизни не был настолько напуган. Но, несмотря на страх, Драго испытывал и ненависть. Коктейль столь разных, столь опасных эмоций взял вверх над его и так недалеким разумом. В какой-то момент, все мысли о ней словно исчезли в его голове. Остались лишь эмоции и инстинкты, первобытные инстинкты животного. Когда стоящий напротив него пират говорил, Эль Драго дрожал в страхе. Он боялся. Инстинкт самосохранения говорил ему «беги, убегай». Но как бы ни хотел Эль Драго повиноваться инстинктам, но сковывающие его цепи были сильны. Все, что он смог, это лишь ослабить их. А затем, произошло это. Он отвернулся. Подставил ему свою спину. И инстинкты буквально взвыли, сигнализируя о том, что вот он его шанс. Сейчас или никогда. Эль Драго проглотил находящиеся у него во рту вещи, а затем ни секунды не думая, применил силу своего фрукта. Багги повезло. Очень повезло, что этот придурок в первую очередь пожелал освободиться, а не напасть. Иначе он имел все шансы вновь оказаться в пустоте. Но и так положение не из радостных. Эль Драго уничтожил цепи, сковывающие его, и теперь еще быстрее, чем раньше, создал еще один луч. Едва успеваю совершить прыжок и делаю кувырок на собственной палубе. А-а-а! Крики десятка человек, что угодили под этот луч и полное их расщепление. Словно их и не было вовсе. Блять! Не сдержался Багги, в шоке наблюдая за подобным. К трупам он как-то уже привык, но такая смерть ему была в новинку. Но все равно, даже в такой момент Багги отметил, лишь то, что убил он своих бывших подчиненных, и слава богу не повредил корабль. Впрочем, не стоит спешить с выводами, эта падла готовит еще один залп. Да как так-то? Он что сильнее стал? Неужели страх помогает ему стать сильней? Скорость и сила его лучей явно возросли. Капитан. На шум из трюма вылез Маджи, и тут же нырнул назад, чуть ли не лишившись своей башки. «Сиди там, Маджи! Не мешай мне! Сейчас я больше не буду шутить с этой мразью! Я с ним хотел как по-хорошему! Место в команде ему предложил, а он вот значит как! Не думай, что ты теперь так легко отделаешься, тварь!» С каждым моим словом Эль Драго пятился назад, страх с новой силой разгорался в его глазах. Меня же переполняло бешенство. Злость клокотала во мне. Просчитался. Я просчитался. Да, что там. Будь этот ублюдок хоть чуточку умней, и я бы уже умер. Что это? Что за эмоции я еще ощущаю помимо злости? Страх. Да, все же именно он. Я напуган. Вернее, был напуган. Кто бы ни был, когда по тебе из лазера стреляют. Страх. Я не хочу испытывать его. Я не хочу бояться, ублюдок, разорву. Ты заставил меня вновь испытать его, заставил осознать, что если я умру, то снова окажусь там, в темнице, где каждое мгновение меня будут пытаться растворить в себе. Не прощу. Слышишь? Я не прощу тебя. Ярость, огонь внутри меня разгорался с каждым моим словом. Убить, убить. Лишь бы снова не испытывать тот страх. Нет, кричит голос у меня в голове. Смерть, это слишком просто. Это не заставит его понять то, что из-за него вновь испытал я. Я не убью его. По крайней мере, не сразу. О, далеко не сразу. Все, кто в этот самый момент имел неудачу находиться на палубе, сейчас были напуганы до жути. Их колени дрожали, тело не слушалось их. Сердце, оно билось, словно хотело вырваться из груди, а глаза, они не могли оторваться от происходящего. Да, в этот момент, в это самое время все подчиненные Багги смогли лицезреть страшную сторону клоуна Багги. Так сказать, его темную часть. Да, именно так. Перед ними сейчас был вовсе не их обычный капитан клоун Багги. Все ощутили, что он изменился. Что-то изменило его. Теперь перед ними был некто более могущественный. Пожалуй, именно в этот момент он больше всего подходил на свое описание в газетах. Все сейчас видели перед собой темного клоуна Багги. Вот, всего мгновение назад он с яростью во взгляде взирает на пятящегося здоровяка. У того на лице прямо-таки отчетливо виден страх. Нет, не совсем верно. Больше было, похоже, что он уже сошел с ума. Затем капитан буквально рычит своим грубым голосом, а в следующую секунду, он размывается для глаз окружающих и оказывается возле своего врага. Ни на секунду не останавливаясь, он тут же наносит по своему противнику целый град ударов, каждый из которых достигает своей цели. Звук после каждого соприкосновения кулака Багги и тела Эльдрага, пираты даже не знали, как его описать. Такое чувство, словно они слышали, как с каждым ударом, в теле рыжего здоровяка что-то ломается. Хрустят кости, рука уже спустя секунду оказывается в вывернутом положении. Эльдрага попытался защититься ей, но бесполезно. Багги сейчас был вне себе. Ярость, одна лишь ярость сейчас двигала им. Он бил и бил. Бил своего врага, не останавливаясь, не обращая внимания на его попытки сопротивляться. Каждый удар Багги, каждая ломаемая кость его врага и капля крови радовали клоуна. Ха-ха-ха, ха-ха, Багги продолжал бить и бить уже бесчувственное тело здоровяка, но никто даже и не думал его останавливать. Когда Багги смеялся, никто не мог его остановить. Ух, едва смог остановиться. Это вообще что только что было? Такое чувство, что я впал в безумие, хоть и на несколько секунд, но все же. И да, безумие без сомнения штука опасная, но вот только для кого, тот еще вопрос. Нет, несмотря на то, что в этом своем состоянии я мало себя контролировал, но память осталась со мной. Да, а это только вопросов добавило. Смотрю на свои руки. Они в крови, но мне плевать. Главное сейчас другое. Откуда в моих кулаках было столько силы? Нет, я не слабак, но вместе с яростью, было что-то еще, что-то, чего я не понимал, но меж тем под его воздействием я стал сильней. Вопросы, одни вопросы и ни одного ответа на горизонте. Осматриваясь и понимаю, это полная жопа. От поврежденного корабля теперь мало что осталось. Мой бигтоп, урод. Еще один пинок и тело, валяющееся у моих ног, отлетает к борту. Багги, Багги, да приди ты в себя в конце-то концов. Из прострации меня вывело потряхивание. Концентрирую свое внимание перед собой и вижу Джанга, что сейчас с беспокойством смотрит на меня. Ты как? Видя, что я вроде как пришел в себя, задал вопрос он. Норма. Просто, я так скажем, немного шокирован. Откровенно отвечаю и рукой указываю на практически разваливающийся корабль. Ха, что? Даже у великого завоевателя мира могут быть неудачи. Слегка улыбнувшись, попытался он меня задеть. Похоже, что так. Впредь, я учту свою ошибку. Серьезно киваю, а затем обращаю внимание на того, кто дважды посмел напугать меня. Что будешь с ним делать? Может, нам устроит показательную казнь? Здравая мысль. Я даже задумался на мгновение, но нет, у меня есть куда более лучшая идея. Джанго, займись пока им, лечить не нужно, просто свяжи. Вопросительно приподнимает бровь, но затем понимающе кивает. Хорошо. Больше не говоря ни слова, поворачивается и направляется к нему. Маджи. Мой командный голос проносится по всему кораблю, и секундой позже передо мной уже стоит он. Да, вы что-то хотели, капитан. Усмехаюсь, уж больно преданно он меня глазами поедает. Видимо, моя вспышка гнева впечатлила его. Наш корабль теперь бесполезен. У меня для тебя будет задание. Бери всех выживших и переноси весь уцелевший груз с нашего корабля на захваченный нами. Придется воспользоваться им. Вы там только подремонтируйте его немного. Напутствую с грустью в голосе. Все же я привязался к этому кораблю. Да и менять его на это корыто не хочется. Но придется. Лучше уж так, чем утонуть вместе с кораблем. Маджи уже ушел и теперь вовсю гонял остальных. Я же с грустью провожу ладонью по едва уцелевшим перилам Бигтопа, вздыхаю и говорю. Прощай, мой друг, ты сослужил мне хорошую службу. Да, огонь посреди ночного океана – очень красивое и завораживающее зрелище. Но мне было грустно, ведь это горел мой корабль, мой верный товарищ, можно сказать. Эх, тошно на душе как-то. Пойти выпить, что ли? Да, пожалуй, это лучшее, что сейчас можно сделать. Не один я решил почтить память нашего корабля. Я даже благодарен был парням за то, что они, так же как и я, грустили по нашему кораблю. Он, можно сказать, был моим домом, единственным, что у меня было за душой. А теперь у меня нет даже его. Паршиво то как. Так, еще по одной парне. За Бигтоп, помянем его, мужики. Этот тост я уже говорил с заплетающимся языком, а затем, видимо, и вовсе нажрался, и не заметил, как уснул. Утро красит нежным светом. Солнце едва взошло. Высоко в небе кричат чайки, за бортом плещется рыба. Эх, хорошо. Еще бы не мучило бы меня жуткое похмелье. Не стоило столько пить. Все-таки неплохая у меня команда. Несмотря на большое количество выпитого алкоголя и жуткую головную боль, каждый старается делать свое дело. Хотя, не думаю, что они такие уж ответственные, просто не хотят, чтобы я снова вышел из себя. Ладно, посмотрели и хватит. Эй, гараж! Поворачиваю голову назад и натыкаюсь взглядом на молчаливую фигуру индейца. Тот одним лишь своим видом показал, что ждет приказов. Да, умение это у него хорошее. Потренируйся немного с моими парнями. Пусть почувствуют, что значит сражение с сильным противником. Кабадзи, конечно, пока еще не пришел в себя, но и их подтянуть не помешало бы. Кивает и молча отправляется исполнять приказ. Все же, он хорошее приобретение. Учить, конечно, не будет, но даже простой спарринг может многое дать. А уж над тем, чтобы перенять его техники, я подумаю после того, как Кабадзи придет в себя. Да, кстати, пора бы и мне сделать кое-что. Я не забыл о тебе, ублюдок. Спустившись в трюм, я застал прекрасную картину. Полностью связанные и находящиеся в панике звери. Человеческого в нем было теперь не на грамм. Даже странно, что он так легко потерял рассудок. Странно, не могли же его мои слова так напугать. Или могли? Хаем, ну если бы мне кто сказал, что хочет меня сожрать, то я бы, наверное, испугался. А если бы еще и связан был? Да, определено, я переборщил с давлением на него. Впрочем, плевать. Пусть он сошел с ума, но это не изменит того факта, что он уничтожил мой корабль. Тебя ждут веселые времена, парень. Мой оскал сам собой выполз на мое лицо. Скованное же существо наоборот задрожало и стало прижиматься к стене. Нет, это тебе не поможет, дружище. Сейчас мы с тобой немного поэкспериментируем. Знаешь, мне всегда было интересно, есть ли предел у человеческого тела. Тем более для нашего с тобой мира это более чем актуальный вопрос. Как считаешь? Жду ответа, но без толку. В его глазах разума не прослеживается. Не знаешь. Ну и ладно, с твоей помощью я постараюсь узнать это. Палубу корабля огласили столь пугающие звуки, что пираты в страхе начинали затыкать уши. Лишь бы не слышать этого, лишь бы не думать о том, что сейчас происходит в трюме корабля. Он псих. Говорю вам, наш капитан сумасшедший. Пират, что лишь неделю назад присоединился к команде клоуна Багги, поежился, говоря это. Ау, а-а-а-ар. В очередной раз дрожь пробила всех присутствующих. Эти крики, доносящиеся из трюма корабля, сильно нервировали их. Вот уже неделю они не могли спокойно спать. Все понимали, что это кричит тот самый неудачливый пиратский капитан, что имел глупость разозлить капитана. Темный Багги, вот уже неделю, почти не прерываясь, пытал его. Крики, вой и плач, все это доносилось до пиратов снизу. Даже страшно было представить, что там сейчас происходит. Одна картина, ужасней другой, представала перед их воображением. А воображение у них было хорошее. Тем более, когда оно коллективное. Так что каждый теперь засыпал лишь в компании. Мужики просто боялись засыпать. Сразу же снилось, как капитан со счастливой улыбкой на лице начинает жарить вас на медленном огне или же сдирает кожу. Сам же капитан, каждый раз как он поднимался наверх, он буквально лучился весельем. Монстр. Такие мысли сейчас были в умах команды. Но зато судьба Эльдрага стала для них хорошим примером, что бывает с тем, на кого разозлится их капитан, и сказать честно, себе такой судьбы они не хотели. Так что теперь даже новички не думали о том, чтобы сбежать или как-то предать Багги. Страх того, что он найдет их и заставит пережить такие же пытки, был сильнее их. Ха-ха, мой эксперимент оказался на удивление удачным. И нет, я не про пытку сейчас говорю. Пытать его мне уже на второй день надоело. Что толку мне от его завываний? Да, и от криков и боли, что он испытывал, я не получал никакого удовольствия. Мне наоборот противно было, но и прощать или отпускать я его не собирался. После моих непродолжительных пыток, он совсем был уничтожен. Личность, ее попросту не было, как и самого разума. Можно сказать, я полностью уничтожил его личность, сломал его. Да, это, пожалуй, даже хуже, чем смерть. Возможно, было бы лучше, если бы я просто убил его. Это было бы милосердно. Но я пират. О каком милосердии могла идти речь? Да и не хотел я терять такие перспективные возможности. Тем более сейчас он мне при всем желании навредить не сможет. Он же теперь чистый лист. Ни следа прошлой личности. Так, стоп. А ведь это идея. Черт возьми, а ведь это выход. Да и нет, по сути, у меня выбора. Решено, да будет эксперимент. Тело Эльдрага было слишком ценно, чтобы просто убить его. Но и в нынешнем состоянии он сейчас бесполезен, хоть и безобиден. Но зато у меня появилась идея, гениальная, можно сказать, идея. Нужно посоветоваться. Что скажешь, как тебе моя задумка? Слушающий меня Джанго был шокирован. Он стоял с открытым ртом и не мог поверить в услышанное. Но я никогда не делал подобное. Джанго явно не был готов, но энтузиазм самого Багги, да и честно сказать, и сами его слова, пробудили в нем любопытство. Ничего, все бывает в первый раз, Джанго. Зато представь, какие будут перспективы, если у нас это удастся. Багги, словно опытный кукловод, старался привести Джанго к нужному решению. Хорошо, я попробую, но ничего не обещаю. На его слова лишь киваю. Большего и не нужно. Моя идея была проста. Раз Эльдрага, как личность, можно сказать, уже мертв, то почему бы этим не воспользоваться? Теперь в его теле обитает чистое сознание. Белый лист, на котором можно написать все, что угодно. И я буду тем, кто будет писать на нем все, что мне будет нужно. Моим же пером будет Джанго. Хе-хе, ну разве я не гений? Все прошло удачно. Даже более удачно, чем я рассчитывал. Да и много, по сути, от Джанго и не требовалось. А я в свою очередь следил за ним, чтобы он чего лишнего там не сделал. Доверять я ему доверяю. Но все же, всегда лучше быть чуточку параноиком. Первое, что сделал Джанго, Это полностью подчистил его память, окончательно заставил его забыть все, что он еще мог помнить. Дальше же он ввел Эльдрага в транс и стал прописывать в его сознание команды. Это, конечно, не совсем так, но я описываю это все, как сам понимаю. Так вот, чистое сознание Эльдрага сейчас впитывал все приказы Джанга, и когда тот снимет транс, он приступит к их выполнению. Слушай и запоминай мой голос. Слушай и запоминай. Отныне твое имя Драга и клоун Багги твой господин. Он тот, ради кого ты живешь. Ты должен выполнять все его приказы, слушаться его и охранять. Запомни это. Монотонный голос Джанга звучал глубоко и таинственно. Он продолжал говорить, внося еще приказы, которые я сказал ему. Гипноз был долгим, почти 6 часов Джанга возился с ним, а я все это время был рядом. Вслушивался в слова и старался ничего не упустить. Но вот Джанга, наконец, закончил и усыпил его. «Все, я закончил, Багги», — устало утерев лоб, произнес он. «Да уж понял. И как прошло? Хоть и все видел, но вдруг что-то не так. Нормально. Думаю, получилось. Когда он проснется, ты должен быть рядом. Тогда и произойдет привязка, как ты и просил». Понятливо киваю и обращаю внимание на усталый вид Джанга. «Благодарю. Ты хорошо постарался, Джанга. Иди, отдохни. Ты заслужил». Тот лишь устало махнул рукой и стал взбираться по лестнице. Я же остался тут, ожидая, когда Драга проснется, ведь тогда-то все и закончится. Джанга должен был ввести ему в разум приказ наподобие импринтинга. То есть, как только он проснется, он тут же привяжется к первому, кого он увидит. Так, вроде бы просыпается. Хе-хе, интересно, что же из этого выйдет? Шок. Вот что сейчас испытывали все члены корабля, но не только его, но еще и страх. Страх, о котором раньше они и не ведали. Это через что же пройти надо, чтобы таким стать, думали они. Видя, в каком сейчас состоянии Эльдрага, больше никто и не думал идти против клоуна. Сам же Багги не знал, радоваться ли ему успеху эксперимента или же забыться в выпивке. Джанга сволочь. Вышло у него как же? Нет, в принципе частично задумка себя оправдала, но я вовсе не на такой результат рассчитывал. Нет, вы только представьте мою реакцию, когда эта здоровая детина открывает свои глаза, в которых я больше не вижу ни алчности, ни злобы, ни даже безумия или страха, лишь чистый и невинный детский взгляд. И вот стою я, значит, смотрю на него, и начинаю чувствовать, что я в жопе. А тут еще он открывает рот и произносит радостным голосом: «Папа, папа, папа, смотри, птичка». Обращаю свой взор туда, куда тычет Драга, и лишь устало вздыхаю. «За что? Вот скажите, за что мне это? Джанга, сволочь». Бросаю просто-таки испепеляющий взгляд в сторону своего первого помощника, а тот лишь в ответ мне плечи пожимает, да руками в сторону разводит. Мол, я не виноват, я тут ни при чем. Это все ты, Багги, со своими идеями. И ведь прав, скотина. Сам же виноват в том дерьме, которое на меня теперь свалилось. Ладно, расскажу поподробней. Рождение нового Драга произошло на 3-й день, после того, как мы перебрались на его корабль. И стоило только ему открыть глаза, как он тут же, вместо ожидаемого мною, «Повелевайте мне, мой господин», решил сморозить глупость и назвать меня папой. Дьявол не сдержался и вдарил по стене, та затрещала, но уцелела. Да, чего уж теперь, сам это затеял, самому и разбираться. После, так сказать, принятия себя отцом, я еще 4 дня не выпускал Драга из трюма. Приходилось заниматься его лечением, иначе и подохнет ведь мой новообретенный сын. Уже готов был рвать волосы у себя на голове, от свалившегося на меня геморроя. Отец, да, даже и не думал никогда об этом. Тем более не рассчитывал обрести сына, в здоровой детине 2-метрового роста. Хм. Впрочем, с другой стороны, почему бы и нет? Вон, тот же Белоус зовет же всех членов своей команды своими детьми и ничего. По-моему, это их лишь сплотило еще больше. Так что последую я его примеру и посмотрим, что из этого получится. Впрочем, зря я наговаривал на Драга. Он, можно сказать, образцовым сыном получился. Каждое мое слово, он слушал как откровение. Любой мой приказ тут же выполнялся им без лишних слов. Специально проверил, вдруг и в этом Джанго накосячил. Теперь веры ему не так много. В общем, не все так плохо, как могло бы быть. Ведет он себя, конечно, как ребенок. Почему-то сразу кажется, что ему где-то лет 5-6, но даже это, на мой взгляд, мне на руку. Буду воспитывать его так, как пожелаю нужным. Хе-хе, да здравствует еще один эксперимент, будем надеяться, что его результаты будут лучше предыдущего. Гараж, он не знал, что и думать. Все же он не ошибся и бессмертный оказался страшным существом. Пусть он пощадил Гараша, но его силы это не отменяет. Сначала ему удалось обмануть мечника, но произошедшие дальше на корабле уж больно напоминали легенды его племени о страшном существе, зовущем себя бессмертным. И вот он, Гараш, теперь вынужден работать на него, подчиняться ему. Гараш не знал, как к этому относиться. Уверенность же Гараша в том, что его новый капитан все же существо из легенд, было подкреплено несколькими фактами, что он успел лицезреть. Первое – это ужасные пытки, что он не прекращал в течение недели. Только лишь темное и алчущие боли и мук существо может так долго наслаждаться чьими-то пытками. А тот решил не рассказывать этого. Но сами пытки, они еще ни о чем не говорят. Гараш это понимал, иначе бы многие уже могли бы стать бессмертными чудовищами, как боги. Нет, куда больше Гараша убедил тот факт, что бессмертный вынул душу из того презренного раба золота и, судя по всему, съел ее. А затем, он на этом не остановился. Видимо, его сильно впечатлили способности Эльдрага, и он решил поселить в его теле свое дитя. Иначе как еще объяснить то, что он видит? Некогда бывший человек по имени Эльдрага сейчас сидел на палубе рядом с капитаном Багги и играл. Да, да, он игрался и все время улыбался и называл бессмертного папой. Гараж даже рад, что он благоразумно решил согласиться на его предложение и пойти ему в услужение. Да, наверняка дальновидность Гараша – это знак от его предков. Откажи он ему, и душу Гараша ждало бы то же самое, что и Эльдрага. Предки не пожелали отдавать душу своего сына, пусть и такого, потому и решили направить его по верному пути. Кто знает, может, служба этому темному существу – это именно то, что ему нужно. Может, это его судьба, или даже шанс, спасти племя. Нет, загадывать наперед не стоит. Нужно сначала присмотреться к нему, понять и лишь потом делать выводы. Но, если предки правы и он действительно их шанс, то Гараж готов был продать ему собственную душу, если то понадобится. Невысокий, смуглокожий подросток в странной остроконечной шляпе, сейчас с плохо скрываемым любопытством наблюдал за своим капитаном и его, КХМ, сыном. Да, Дэн даже теперь ему немного завидовал. Нет, он сейчас не про капитана, а про этого рыжего. Дэн не знал, что капитан с ним сделал, но наверняка что-то мистическое и крутое. У подростка даже глаза заблестели от фантазии. Прошло уже больше 4 месяцев, как Дэн оказался в пиратской команде клоуна Багги. И надо же было ему так не повезти, чтобы в первом же плавании угодить в тот шторм. Впрочем, он выжил, и это главное. Пока он жив, остальное пустяк. Такой жизненный принцип сформировался у подростка-сироты. С самого малого детства ему приходилось выживать. Воровство и даже убийство, они были чем-то обыденным для него. А потому и решение вступления в пиратскую команду на этом фоне выглядело более чем логичным. Тем более это был его шанс покинуть тот унылый город, повидать мир и, возможно, разбогатеть, чтобы никогда в жизни больше не голодать и не испытывать унижения. Своего капитан Дэн сначала боялся, затем страх перед ним сменился лишь опасением, а позже каким-то непостижимым образом перерос в восхищение. А потому сейчас он завидовал, что этот чужак называет его капитана, отцом. Каждый раз, как этот громила произносит это, Дэну так и хочется достать пистолет и пристрелить его. Молодой парень себя не понимал. Почему? Почему ему кажется таким противоестественным, когда кто зовет его капитана, папой? Возможно ли, что виной всему то, что сам Дэн никогда не имел родителей? Он даже не помнил их. Все, что хранилось в его памяти, это лишь унижение и выживание среди того сброда, что он рос. А теперь, когда он видел, как кто-то называл капитана папой, сердце Дэна сжималось. Ему казалось, что у него отнимают его идола. Дэн сам того не понимал. Глубоко в душе он тоже желал иметь родителей. Отца, что будет всегда с тобой рядом и научить тебя, защитит. Невольно все свои ожидания он перенес на Багги, а потому теперь и злился. Ну, ничего, я еще покажу, кто будет полезней на этом корабле. Я докажу капитану, что лучше него. Такие мысли появились в голове Дэна, и он решил стать тем, кем его капитан сможет гордиться, и, быть может, когда-нибудь даже назовет его своим сыном. Но последнее Дэн бы даже под страхом смерти не признал. Лучше уж он сконцентрируется на тренировках. Стрельба, она всегда ему хорошо удавалась, так что буду тренировать ее. Если я стану лучше, если мои выстрелы всегда будут попадать в цель, уверен, капитан меня заметит. Остров. Прямо по курсу остров капитан. Радостный крик с мачты отвлек меня от рыбалки. Вот уже вторую неделю мы с парнями только и делаем, что глушим рыбу и жрем ее. Другой провизии у нас нет. Из-за одной сволочи, не будем тыкать пальцем, вся наша провизия испарилась. Приходилось выкручиваться, благо опыт отстрела рыбы из пушки у меня уже был. Сам же виновник нашего положения все так же находился рядом со мной и сейчас вовсю игрался с плещущейся рыбкой. Да, смотрю я сейчас на него, на его радостное и по-детски невинное лицо и не понимаю, как же мне вести себя с ним. С одной стороны, он ребенок. Да ребенок. Знаний у него на самом минимуме, либо Джанго не все стер, за что ему даже благодарен, либо этот Эльдраго и до этого был не так уж и умен. Может и так. Но блин, хотя я это и понимал, но считать мужика, разменявшего больше двух десятков лет, ребенком, это сложно. Да и начни я с ним сюсюкаться, мужики бы не поняли. Да и я сам себя бы не понял. Одно хорошо, он очень и очень послушный и не отходит от меня никогда. Даже когда я иду в каюту и ложусь спать, он идет следом. Укладывается на пол возле моего гамака и дрыхнет. Вообще, не знай в каком он сейчас состоянии, то его будут бояться. Все же здоровяк он еще тот. И вообще, странная картина сложилась. Теперь, куда бы я ни пошел, меня всегда и везде сопровождали две мои тени. Почему две? Ну, первая тень — это сам Драго. Он не отходит от меня от слова совсем. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Но наличие его рядом со мной в определенные моменты может быть полезно. Второй же моей тенью оказался Гараж. Индеец также всюду следовал за мной и стоял за спиной, как какой-то охранник. Разве что в каюту ко мне не лез. Когда же я его спросил, зачем он так делает, то он лишь сказал, что именно я его наниматель и то, что он ходит вместе со мной, нет ничего удивительного. Ладно, что-то я излишне отвлекся. Остров, говорите? Ну-ка, посмотрим. В подзорную трубу и правда был виден остров. Это хорошо. Корабль уже стал надоедать, и мне и парням не помешает отдых на суше. Заодно и наш временный корабль подремонтируем немного. Высадка на остров прошла, как и обычно. Мужики тут же стали разбивать лагерь, разжигать костер. С корабля спустили самое дорогое, что у нас было, то есть выпивку. Ни одной уважающей себя пиратской команде нельзя отправляться в море без пары бочек алкоголя. Такова истина, и даже я ей следую. В общем, обустройство лагеря шло довольно-таки быстро. Приплыли на остров мы уже во второй половине дня, а потому закончили уже ближе к закату. На берегу уже вовсю пылал огромный костер, на котором в свою очередь жарилась не менее огромная рыбина. Ричи, глядя на нее буквально слюной исходил, не будь рядом вожака, то Ричи бы наплевал на остальных членов стаи и забрал бы добычу себе. Но, добычу добыл вожак, а потому это его право и Ричи не будет лезть вперед него. Оказавшись на берегу, впервые за последние несколько дней, я, наконец, смог хоть немного расслабиться. Да и не я один. Все парни были рады этому. Вон, они вовсю смеются, напиваются, травят байки, анекдоты и веселятся. Выпивка расслабляет, делает жизнь хоть немного веселей. А в нашей жизни, когда каждый последующий день может оказаться последним, умение веселиться дорогого стоит. Потому-то я и не против всех этих вечеринок, пьянок и пикников. Если не давать мужикам расслабиться, отдохнуть, то, даже несмотря на страх, они могут поднять бунт. А так, они вполне довольны. Я всегда поддерживаю их веселье. Под моим началом, они заработали уже немало и ведь это, только начало. Да и известность моя, теперь многое для них значит. Смех, пляски, пьяные драки, все это неотъемлемая часть пиратской жизни. Это даже весело, мне нравится так проводить с ними время. В такие моменты, парни перестают меня бояться. Нет, определенную грань они не переходят, но я вполне чувствую себя единой частью, чего-то цельного. Драго смеялся и радовался. Было весело, все эти дяди, они смешные. Даже папа улыбался, а ведь Драго впервые видел, как он улыбается. Надо сделать так, чтобы он больше улыбался. Покивав своим мыслям, Драго перешел к их исполнению. Ха-ха, ой не могу. Нет, это определенно та еще умора. Все началось с того, что Драго с какого-то перепугу решил пуститься в пляс. Порой, выделывая такие кульбиты и неуклюжие движения, что смех меня распирал сам собой. Тот же, видя это, начинал стараться еще больше. Парни же, поддались его энтузиазму и теперь вместе с ним в пьяном угаре водили хоровод вокруг костра. Даже Ричи кто-то успел опоить, и тот сейчас, встав на задние лапы, стоя сразу после Драго, танцевал вместе с ним. Блин, день удался, давно я так не ржал. Кабадзи, в отличие от других членов своей команды, был не так весел, как ему хотелось бы. Прошло уже 4 дня, как он пришел в себя. Раны, они давали о себе знать, но Кабадзи явно шел на поправку, что в свою очередь подтвердил и Джанго. Чувство и осознание того, что Кабадзи победил в поединке на мечах, причем его противник был очень силен, до сих пор пьянили его. Но стоило ему только увидеть того, кого он победил на корабле, как его радость тут же угасла. «Эй, Маджи, я что ослеп? У меня галлюцинации. Что этот тип делает у нас на корабле?» Кабадзи был удивлен, если не сказать больше, шокирован. А слова Маджи чуть ли не добили его. «А-а-а, ты о нем что ли?» Так его капитан в команду пригласил, и он вроде как согласился. Беспечно ответил это животное. «Как? Почему? Неужели капитан в нем разочаровался и решил взять другого мечника?» Такие мысли тогда вертелись у него, и не найдя ничего лучше, Кабадзи решил напрямую спросить у капитана. Капитан тогда был в своей каюте, и когда Кабадзи вошел в нее, то чуть ли не вылетел оттуда обратно. Шок, еще один. Да сколько можно то? Что вообще происходит? Пока он лежал без сознания, корабль превратился в не пойми что. И только тут Кабадзи понял, что и корабль как-то изменился. А когда осознал насколько, то тут же влетел обратно в каюту капитана. «Капитан, где Биг Топ? Почему мы плывем на этом корыте?» — выпалил мечник, после чего с удивлением наблюдал грусть на лице Багги. «Нет больше Биг Топа, Кабадзи». Печально опустив голову, произнес он. «Как?» — только это и смог спросить мечник. «Мы сожгли его. Он был полностью разрушен и шел ко дну. Я принял решение перебраться на этот корабль». После слов капитан, Кабадзи с ненавистью посмотрел в сторону того, кто и был виновен во всем. Но тот не осознавал этого и вел себя как-то неправильно. Впрочем, для Кабадзи на сегодня и так хватало потрясений, и он решил не увеличивать их. «Понял, капитан. Но могу я задать еще один вопрос?» Кабадзи нервничал. Он не знал, какой получит ответ. Что, если Кабадзи оказался прав и капитан решил, что он бесполезен? Что ему делать, если капитан решит избавиться от него? Впрочем, к чему эти мысли, если еще ничего не решено? Спрашивай. Тебе я отвечу. Такой ответ капитана был странен, но Кабадзи решил попытать удачу. Капитан, что делает этот мечник у нас на корабле? Я слышал, вы приняли его в команду. Ожидающий взгляд и подтвердительный кивок от капитана. Капитан Багги, вы разочаровались во мне. Решили, что я бесполезен. Отчаяние было в каждом слове мечника. Он прекрасно понимал, что тот индеец, пусть даже Кабадзи победил его, но он гораздо лучше, сильней. И это-то угнетало. Бесполезен. Ты. Не смеши меня, Кабадзи. Ты, пожалуй, единственный на этом корабле, кому я доверяю полностью. Слова капитана, волной радости прошлись по всему его раненому телу. Ты смог доказать мне, что ты достоин того, чтобы попытаться стать лучше, сильней. В тебе есть несгибаемая воля, а потому я никогда не подумаю, что ты бесполезен. Что же касается Гараша, то его я взял в команду с целью придать тебе сил. Сил, капитан. Но каким образом? Кабадзи доверял капитану, но что тот имел в виду? Очень просто, Кабадзи. Для начала, когда ты поправишься, ты каждый день будешь сражаться с ним. В сражениях твое мастерство будет расти, как и сила, но и не только. Когда ты будешь готов, мы с Джанго сделаем так, что он тебе раскроет все секреты своего мастерства. Ты станешь сильнее, Кабадзи, намного сильнее, чем есть сейчас. Те слова капитана до сих пор звучат в голове Кабадзи, а потому ему скорее хотелось оправдать его надежды. Еще немного и он полностью выздоровеет и будет готов к своему обучению. Это произошло уже далеко за полночь, когда все мы уже были изрядно пьяны и ослаблены. Кто-то уже вовсю дрых, кто-то еще опустошал свою кружку. Драго, свернувшись калачиком возле меня, спал. Большая часть моей команды уже была недееспособна. Лишь мне одному сон не шел. Я смотрел на звездное небо и пытался найти хоть что-то знакомое, но безуспешно. Внезапно, на грани своего восприятия, я что-то почувствовал или услышал. Что именно, я не понял, но почему-то насторожился. И не зря, между прочим, из темноты тропического леса, в полной темноте вылетела игла. Я едва смог разглядеть ее, а потому, даже получилось немного сместиться с траектории ее полета. Правда, из-за этого, она попала не в меня, а в Драго. Но это сейчас не важно. Тревога. Подъем, это нападение. Мой крик. Да, он оказался, скажем, так, практически бесполезен. Из тех, кто еще был хоть сколько-то вменяем, среагировать смогли лишь единицы. Это я, Гараш, мгновенно возникший рядом со мной, Кабадзи и мелкий паренек Дэн. А из леса, на берег стали выскакивать люди. Чем-то они напоминали мне тех же индейцев или папуасов, и у каждого из них было оружие. И что самое паршивое, их было много, очень много. С дальнего расстояния нас стали обстреливаться стрелами. Целый град обрушился на нас. Против меня то он бесполезен, но остальным то может достаться. Дьявол. Гараж. Приказ, в одно слово, но индеец меня понял. Взмах его исполинского меча и весь этот ливень из стрел буквально сносит волной, вызванный его ударом. Но хорошего мало, на берегу уже не меньше 200 папуасов и целая живая волна сейчас несется на нас. Звучат выстрелы за моей спиной, это Дэн, меткими выстрелами выкашивает первый ряд бегущих противников. У него в руках находится мой ему подарок, как лучшему стрелку на корабле. Я имею в виду, два доработанных мною пистолета, которые могут осуществлять до 4 выстрелов без перезарядки, да еще и заряженные магги-ядрами, взрывы, кровь и кишки. Но туземцев это не останавливает, страха в их глазах нет, лишь жажда крови. Тоже достаю пистолет и ножи, и пока еще не добежали, убиваю еще с десяток. А затем уже началась мясорубка. Черт, возьми, а они сильны. Не так чтобы очень, но обычного пирата, они превосходят на голову. Приходится тяжело, мои ножи не очень удобны в таком сражении. Зато вот Гараш и Кабадзи веселятся на славу. Первый, используя свою силу и техники, чуть ли не десятками убивает их. Взмах его меча и трое-четверо прощаются с жизнью, разрубленные пополам.